Здравствуйте, дорогие читатели. Мне передали просьбу осветить тему фобий, панических атак. Почему эта тема в медицине достаточно сложно решается или не имеет решения? В прошлом веке ученые открыли, что электрон не только частица, но и волна. Диэлектическое единение. Так вот, любой объект является частицей волной одновременно. То есть он имеет физическую и полевую природу. Физическое – это вещество, а полевая связана с энергией. О том, что в человеке есть два вида энергии, как минимум. Это физическая и тонкая энергия жизненная, на Востоке знали давным-давно. Так вот, эта тонкая энергия, она и обеспечивает наше здоровье, нормальное функционирование органов, обеспечивает наше будущее. И эта энергия может расходоваться. Что происходит в момент стресса? Допустим, человек оказался в очень сложной ситуации, неожиданной, а опасной. Он должен сформировать модель защиты, убежать, сопротивляться. Но для этого нужно оценить ситуацию. На формирование модели происходящего нужна энергия. Идет огромный выброс энергии. Но дело в том, что если у человека состояние паники, а паника – это когда опасность у него кажется намного больше, чем она есть, то выброс энергии начинает зашкаливать. Не только наше тело, но и наша душа связана с тонкими энергиями. Поэтому огромный перерасход энергии в случае неконтролируемого стресса может привести к разрушению будущего и проблемам как с душой, так и с судьбой и с телом. Потому что, оказывается, на существование тела, на то, что называем благополучной судьбой, на тело, на дух и на душу расходуется одна и та же энергия тонкого плана. Так вот, что такое панические атаки? Это всего-навсего неконтролируемый сброс энергии. Подсознание на это реагирует состоянием страха. То есть, если у вас появляется беспричинный страх, это всего-навсего означает, что у вас идет утечка энергии. Часто человек, который неправильно реагирует на окружающую жизнь днем, ложится спать ночью, а там у него усиливается контакт с тонкими планами, и его агрессивная реакция на мир начинает переходить в агрессивную реакцию на тонким планам. И тут же начинается разворот программы агрессии в саморазрушение, и начинается потеря энергии. Тогда у человека появляются кошмары, он кричит во сне, сжимает зубы и прочее. То есть человек, неправильно эмоционально реагирующий на окружающий мир, начинает терять энергию, а вот страх – это и есть остановка энергии. Сильный страх дает ощущение ступора. То есть страх – это сигнал, энергия начинает уходить неконтрольно. И когда нормальный страх – это показатель расхода энергии. Но когда энергия становится невосполнимой, когда расход энергии идет бесконтрольно, тогда начинается уже чувство паники, ужаса, депрессии и так далее. Поэтому очень важно правильно реагировать на неприятности, на несправедливости, на боль, нанесенных близкими людьми. Я неоднократно видел на приемах, что иногда за полчаса, абсолютно внутренне не принимая ситуации измены, обиды близкого или смерти, можно выдать такой мощный импульс сопротивления всей Вселенной, всему ходу событий, что происходит обесточивание на тонком плане в огромных масштабах. То есть за полчаса можно разрушить свою судьбу на десятки лет вперед и передать эту проблему детям и внукам. В первую очередь, неприятие божественной воли, отстаивание своего взгляда на мир внутри, рождает очень серьезный расход энергии. Чем меньше веры в Бога, чем меньше принятия божественной воли, тем больше человек сопротивляется неприятностям и то, что ему не нравится. Но на тонком плане он борется не с конкретным человеком и даже не с событием, а со всей Вселенной, потому что Вселенная едина на тонком плане. Значит, для того, чтобы преодолеть панические атаки, нужно почитать книжку «Преодоление гордыни». Нужно серьезно поработать над своим отношением к миру и к людям. Если у вас есть тенденция злословить, плохо думать о людях, если вас радует чувство превосходства или унижения кого-то, то фобии ваши, панические атаки вы не преодолеете. Пару лет назад я работал с женщиной с сильнейшей вегетососудистой дистонией. Там было все, и панические атаки, и чего там только не было. И я объяснял, что отношение к мужу, с которым она развелась, отношение к потерям, которые были при этом, уныние и недовольство судьбой настолько было сильным, что это разрушило ее энергетику и правильное восприятие мира. И она на любую проблему реагирует уже с повышенной агрессивностью, поэтому у нее падает энергия, и поэтому у нее такое состояние. Она поняла, изменилась, и вопросы все закрыла. Поэтому паника – это повышенная значимость человеческого, нашего сознания и жизни над любовью. Чем больше мы живем по принципу «надо», сознание на первом месте, тем агрессивнее мы будем реагировать на внешний мир, тем меньше у нас шансов принять происходящее. Мы внутри должны абсолютно смиренно, с благодарностью, радостью принимать все, что Бог дает, а снаружи мы имеем право на изменение, преобразование мира. Это есть единобожие, это есть диалектика. Если мы пытаемся бороться с миром и снаружи, и внутри, мы потеряем силы. Если мы абсолютно не будем бороться внутри и снаружи, мы ничего не добьемся. Но если мы осознаем, что мы божественны по своей сути, значит, внутри может быть только любовь, принятие и смирение, и тогда внешне мы можем допустить активные действия. Тогда мы всего добьемся. Богу Богово, кесарю кесарю, говорил Христос. Поэтому научитесь сохранять любовь, ощущать присутствие божественной воли, принимать внутри то, что дано Всевышним, и добродушно, и энергично преобразовывать окружающий мир. И у вас получится.